Глава 23. Ольга. «Вы та самая Ольга, которой удалось захомутать Арса Ветрова?» Мне в лицо нагло улыбается девица. Как бы ее назвать, да никак. Типичная тусовочная девица. Стандартный нос из каталога клиники пластической хирургии, стандартные губы кабинета косметологии. Волосы красивые, черные, прямые, тяжелые. А все остальное... Такое ощущение, что только что отлили на конвейере. Тут таких десятка-два ходит. Рядом поставь, так только ростом и отличаются. Простите, я даже не пытаюсь улыбнуться. Я не понимаю, о чем вы. Оно того стоило? Девица игнорирует мою мимику и продолжает свой допрос. Что? Скидываю брови. И чего? «Ну, рожать — это вроде как навсегда», — кукла кривится. «Вот стоило ради этого рожать». Я распахиваю от изумления глаза. Мое сознание выдает сейчас десятка-два ответов, но ни одного цензурного. Да, в общем, и все равно. Сейчас отвечу и нецензурно. И я уже набираю в легкие воздуха, как... «Лёль, слушай, есть разговор». Подхватывает меня под руку Арс. «Извините». Коротко оборачивается он к кукле. «Пойдем. Это уже мне». «Арс!» Шиплю, пытаясь остановиться. «Что?» Он жутко нервный, я бы сказала, на взводе. «Потом договоришь с подругой». «Арс, это не моя подруга, это твоя подруга», — выдаю я. «Что?» — замирает Ветров. «Да я ее впервые вижу». «И я ему верю. Нельзя сказать, что я знала Арса как саму себя, но я его чувствую, и сейчас я абсолютно уверена, что он попросту не узнал эту девицу. Это была она, — шепчу я изумленно. — Кто? Арс на своей волне. Он не понимает. Голос на записи. Смотрю на Арса и в упор. Я уверена, что это она. Что? — хмыкнул он. Да не. И тут его лицо полностью меняется. Стоп, где она? Ветров срывается, бежит через зал, мечется пару секунд между фуршетными столами. Да не может быть, она же только что была здесь. Я подбегаю к Арсу, но он летит уже к воротам, из которых как раз выезжает красный спортивный автомобиль. «Сссс!» — тянет Арс, не оглядывается на меня и не заканчивает ругательство. Стряхивает головой, запускает руки в волосы, трет лицо. «Вот те ж!» — убирает ладони, смотрит на меня. «Лёль!» Выдыхает. «Это все подстроено, и съемка-то подстроена, и пионы вчерашние подстроены, клянусь тебе. Ты же видишь!» Он указывает рукой на ворота, через которые скоропостижно смылась кукла. «Серый мне сейчас сказал, что в тот вечер, когда ты улетела, я нажрался до беспамятства. Он запомнил, потому что после того, как в моей жизни появилась ты, со мной такого не случалось, и мысль Серого... была, что вот стоило Лёльке улететь, Арс делает неопределенные движения руками, понимаешь?» Смотрит на меня умоляюще. «Я был не в себе, почти без сознания». «Арс», — шепчу, — «но кому это все было нужно?» Ветров, стиснув зубы, сжимает кулаки и снова смотрит на ворота. «Арс», — аккуратно беру его за локоть. «Лёль», — впивается он в меня взглядом, — «а что тебя связывает с Михой?» «Арс, сижу, стискивая подлокотники дорогого кресла. Не своего. Мы у мозгоправа. Скажите, Арсений, а почему вы не верите Ольге?» С дурацким выражением лица спрашивает этот плешивый толстяк. «Он словно энтомолог, который бабочек рассматривает. Только перед ним не бабочки, перед ним мы, я и моя Лёля. И я, вашу мать... Сюда мало того, что добровольно пришел, так еще и плачу за это. Молчу. Стискиваю зубы и молчу». А Лёлька затаила дыхание и украдкой вытирает уголки глаз. «Я подонок. Эта мразь напротив сейчас докрутила мои признания до того, что я ей не верю. И я понимаю, что, черт возьми, он прав, я не верю. Понимаете?» Откашливаюсь. «Я очень хочу верить. Вопрос не в этом». Настойчиво возвращает меня к теме разговора мозгоправ. «Вопрос в том, почему не верите сейчас?» «Мне кажется, Веду подбородком, смотрю на мою девочку. Черт! Резко отворачиваюсь. Я знаю, Миху уже лет 8. Он прихлебатель и лох в делах, но только в делах. Все, что касается человеческой природы, Миха чувствует идеально. И он ничего не будет делать просто так. Я подозреваю, что Миха попросту не может сказать мне что-то в лицо. Понимает, что я ему это самое лицо начищу, поэтому своими идиотскими методами пытается выкрутить ситуацию так, чтобы я вроде как сам все понял. — То есть вы уверены в его благих намерениях? — спокойно кивает психолог. — А я понимаю, что после этого признания Лёлька мне не вернуть. — Так, знаете что, поднимаюсь. Хватит этого цирка. У меня все-таки сдают нервы. Я думаю, мы дальше сами разберемся. Поворачиваюсь к Ольге. — Лёль, нам просто надо поговорить. Мне надо понимать, что тебя с ним связывает. Она поворачивает ко мне лицо. Как я ожидал, по щекам текут слезы, только взгляд спокойный, не упрекающий, не страдающий, спокойный. И мне от этого становится страшно. «Ничего!» — очень тихо отзывается она. «Я познакомилась с ним через тебя и никогда не обращалась напрямую». «Знаете, мозгоправ снимает очки, закрывает свой блокнот». А сейчас, кажется, впервые соглашусь с клиентом, готовым предпринять какие-то радикальные действия. Поджимает губы он. Вы абсолютно правы, что вам надо все выяснить. Только он смотрит на меня вроде как даже осуждающе. В этой истории замешано еще одно лицо. Психолог выжидательно смотрит на меня. Михаил, я киваю. Вы пробовали с ним поговорить? Вчера это было бесполезно, кривлюсь. И кручу головой, в конце концов, я не на нем жениться собираюсь. И тут меня накрывает. Я же должен доверять своей жене. Разве нет? Разве не так семьи строятся? А то она не доверяет мне. Я не доверяю ей. Что за фигня? Психолог открывает рот, чтобы что-то сказать, но тут встает Ольга. Арс, мне очень жаль. С нажимом произносит она. «Что? Это то, чего я ждал?» Она решила признаться, да, ну, клево, только почему? Меня аж подташнивает. «Прости меня, Арс!» Шепотом, но очень твердо говорит моя Лёля. «Прости!»